Лидарн навещает меня еще один раз. Ваше Величество, я должен выразить вам свои соболезнования. Я пожимаю плечами. Не буду лицемерить, я не любил Дариолу, но и не желал ее смерти. Рыцарь осекается, в его представлении я сейчас должен на показ горевать, а он также на показ утешать меня, а вместо этого холодное равнодушие, и рыцарь срывается. Во всяком случае, у вас остается хорошее наследство. Мой сын, обрываю я. Это главное, что Дариола сделала для меня, и я ее не забуду и не прощу, но об этом храмовнику знать не обязательно. «Ваше Величество, вы забираетесь жить в Родиноре? Риалон тоже не останется без внимания, а вырастет мой сын. Вот о вашем наследнике я и хотел поговорить. Я знаю, что при дворе не осталось служителя». «При котором дворе?» «При обоих». «Может, и не осталось. Крысиный король их хорошо проредил». «И что? Мы хотели бы, чтобы наследник воспитывался в свете истинной веры. Поэтому у нас есть несколько кандидатур на роль духовного наставника малыша». «Не рано ли? Ребенку еще и месяца нет». «Истинная вера и благочестие прививаются с малолетства». «А еще фанатизм, религиозность, тупость и упертость. И вообще, пусти вас к ребенку, так потом и не узнаешь». «Я подумаю над этим вопросом». Храмовнику приходится довольствоваться этим обещанием. «Зато...» «Я слышал, Ваше Величество, что вы также намерены укреплять межгосударственные связи». «Лидарн, говорите уж прямо, что вам нужно, а то я вас не пойму, а вы потом обидитесь, что я специально что-то не так сделал». Лидарн хмурится. «Ваше Величество, мы хотели бы также просить вернуть нам законную десятину на территории Родинора». «О, кстати, надо ее и на Риалонской территории запретить». «Ваше Величество!» Я пожимаю плечами. «Лидарн, а что вы хотите? Я не забираю у храмов их собственность, а ведь число храмовников резко уменьшилось. Неужели вам не хватает?» «Храм надо возрождать». «А вы его не там строите, вы его на земле крепите, а надо бы в людских сердцах». Лидарн вскидывает брови. «Неожиданно, а ты сейчас еще не то услышишь». «Вы вот деньги требуете, а почему вы мне другого не скажете? Скольким вы помогли, да хоть бы за последние 10 дней? Скольких утешили, обогрели, поддержали в беде? Назовите имена, да я сейчас же гонцов отправлю и за каждого все компенсирую до монетки. Нет? Молчите, Лидарн?» «Лучше молчите, потому что проверить несложно. Вы не туда идете, и это понимаете. Легко набрать новых холопов, легко обучить их бормотать молитвы. Но вот сделать так, чтобы люди искренне верили, протянуть руку так, чтобы те поняли, храм искренне о них заботится. Под силу ли вам это?» Лидарн смотрит на меня как-то странно. «Не ожидал?» «А то обряды вы выполняете, а сердца в них нет, души нет. Из ваших ритуалов смысл улетучился. Сейчас вы можете построить настоящий храм. Так воспользуйтесь этим, а не набирайте массой. Сколь ярмарочный силач невелик, а воин его вмиг задавит, пусть и в 3 раза мельче будет». «Странно это от вас слышать, государь». «А что странного в том, что я о людях забочусь?» «Я подумаю над вашими словами, Ваше Величество. Обещаю». «Подумайте, а потом уже приходите. Не как проситель, как человек, который видит свою истинную цель, свое призвание». С тем Лидарн и отбывает. А через 2 дня возвращается Инис. «Я дома, у тетушки Меди. Могу выехать хоть завтра. Целую, И.А.» «Ей-ей, я сам едва удерживаюсь, чтобы не поцеловать простенький белый лист. Ни вензелей, ни духовной помады, которыми так любят уснащать свои послания придворные красотки. Несколько коротеньких строчек, четкий почерк без вензелей. В этом вся Инис. Я едва сдерживаюсь до вечера и ночью удираю из дворца. Влетаю в домик тетушки Меди и в гостиной подхватываю на руки свои свою любимую, Ини, вернулась!» Ини скрепко целует меня в ответ. «Я соскучилась». «Я тоже скучал. Ох, Ини, никуда бы тебя не отпустил, ни за что». «И не отпускай больше, я... мне плохо без тебя». «Кто знает, до чего бы мы договорились, если бы не покашливание тетушки Меди. Я тут же отпускаю свою драгоценную добычу». «Простите, тетушка». «Так-то, учти, мальчик, хоть вы друг друга и любите, а все ж до свадьбы. Сам понимаешь, не сред бы». «Тетушка, Алекс со мной никогда так не поступит». «Да, и не точно сейчас не обо мне говорит. Я бы и с радостью. Все равно ведь женюсь. Но если она хочет все по правилам, пусть так и будет». «Я думаю, что мы поженимся в Родиноре. Инис, ты не против?» «Родных у меня все равно нет. Разве что Тидан». Последняя фраза уже шепотом, только для моих ушей. Я усмехаюсь. «Вызвать призрака несложно, так что за внучку он порадуется, обещаю». «Уже рад, я ему все высказала, а этот гад сказал, что второй ребенок будет носить имя Андаго». Я фыркаю. «Ну, Тидан, ну, прохвост. Андаго, да еще и четвердемон, да в родстве с королем. Потрясающее сочетание, все для укрепления рода». «А про себя он что сказал?» «Что останется здесь, пока не увидит нового графа Андаго». «Наглец!» «Это у нас семейное». «Отлично! Родинорам тоже не помешает немного здоровой наглости». «Еще?» «А что? Мы ведь такие белые, такие пушистые. Нас каждый обидеть может». «Ага». «Я слышу в вашем голосе сомнение, о прекраснейшая из женщин. Я никогда не смог бы вас обмануть». «Ох, Алекс, какая же у нее улыбка! Я действительно не стану лгать, Инис, но умолчать не договорить. Ту мою сторону, где живет тьма в оковах серого льда безразличия, она никогда не увидит. Я слишком боюсь ее потерять». «В Родинор мы выезжаем еще через 5 дней. Успевает приехать Рене, отдохнуть и еще раз собраться Инис, погонять Линтора я. Рене отчитывается передо мной и отдает письмо канцлера. В Родиноре все спокойно. Канцлер благодарит меня за сына и заверяет, что его жизнь и верность. Но дальше все обычно, можно не продолжать». «Вот родинорские дела чуть интереснее. Опять появились разбойники. На границу направлены несколько отрядов. Пара купцов решила провести контрабанду. Задержаны и ждут моего решения. А нечего к нам дурман вести. Повесить, что ли? Может, и стоит. Кого я не люблю, так это таких мразей. Они деньги рубят на тех, кто хочет уйти от действительности. А кому лечить? Магам жизни? Их и так мало. Нет уж, за дурман траву руки им рубить надо, чтоб неповадно было. Рудольф, сука такая, даже в моду это ввел. Не то что чтобы официально, но покурить траву, чтобы расслабиться, или заварить ее вечерком для более бурной и страстной ночи. Было почти нормой. А вот мне... Такая трава разрушает магическое ядро человека. Если и были у него какие способности потом, их не будет вообще. Это страшно. К тому же рано или поздно к ней пристрастишься до такой степени, что человека-то и не будет. Будет просто зависимая тварь. Вот и... Доберусь до Родинора, внесу закон, руки рубить тем, кого поймают, и все имущество в казну. И пусть только попробуют возмутиться. Спустя 2 дня мой кортеж отправляется в путь. Ей-ей, когда б не приличие, бросил бы я их всех. Нас Инис и Аквир довез бы, не переломился. Но назвался королем, терпи придворных. Их лесть под хремаш, кокетство. Причем как от женщин, так и от мужчин. Многозначительные намеки, чтоб им провалиться. И ведь пальцами щелкни, тут же в постель полезут с радостным визгом. А потом также будут привилегий требовать. Уроды! Но дорога преподносит и приятные сюрпризы. На 3-й день пути я вижу, что на обочине дороги, пропуская нашу кавалькаду, стоит знакомый мне человек. «Шимарис!» Служитель вскидывает голову, находит взглядом мое лицо и столбенеет. Да уж, не каждый день понимаешь, что однажды твоим собеседником оказался король. Ва! Спрыгиваю на дорогу, придворные тоже останавливаются, натягивают поводья, смотрят и ждут. Чего? Ну, ждите. День добрый, Шимарис. Вы меня узнаете? А должен ли я узнать вас, ваше величество? Напомнить? Таверна, беседа. Да, дорога часто сводит с самыми причудливыми собеседниками. Тогда я не понял кое-чего, ваше величество. А вот сейчас, кажется, понимаю вас лучше. А я убедился в вашей правоте. То, от чего я бежал, встретило меня за поворотом дороги. И вы опять бежите, ваше величество? Бежать? Инис, сегодня чудо как хороша! В амазонке вишневого полотна, в маленькой шляпке на черных кудрях, смеющаяся, веселая. Я решил пойти навстречу опасности. Шимарис лукаво улыбается, проследив мой взгляд. О, да, ваше величество, это серьезная опасность. Один неверный шаг, и вы останетесь без сердца. Уже остался. Вы позволите переговорить с вашей избранницей? Разумеется, вы составите нам компанию, служитель. Смею ли я отказать королю? Вы? О, вы смеете. Разве нет? Вы ведь служите только сияющему. Я откровенно наслаждаюсь этой пикировкой, и Шимарис тоже улыбается в ответ. Сияющий далеко, а светские власти куда как ближе. Известно ведь, что те, кто смотрят только на солнце, чаще падают в ямы или попадают в застенки. Всякое может случиться со скромным холопом. Я рад, что вы это понимаете. Так что, светлый, я сейчас буду творить произвол. Не хотите ли прокатиться с нами в Родинор? Я давненько не бывал в Родиноре. Вот, заодно и побываете. К чему я вам, ваше величество? Неужто там мало моих собратьев? Собратьев много, честных мало. Даже так? Сомневается, ну, кто бы спорил, вру, а потому остается выдохнуть и признаться. Я бы хотел, чтобы вы поженили нас, светлый. Шимарис ожидаемо сдвигает брови. Вы ведь женаты, король. Нет, Дариола умерла. Вот даже как. А поклясться, что вы не причастны к этой смерти, вы можете? Я пожимаю плечами. Не могу. Это был мой ребенок. Место ли сейчас для этого разговора? Не место и не время, ваше величество, это верно. Но чуть позднее мы поговорим. И с вами, и с вашей девушкой. Или... Мне остается только пожать плечами. Говорите. Запрещать я и не собирался, бессмысленно. Такие, как Шимарис, если что решат, тараном не остановишь. Я, конечно, боялся его разговора с Инис, но... В следующий раз мы с ним разговариваем дня через три. Служитель старается не попадаться мне на глаза, а я не приглашаю его на беседу, понимая, что для всего свое время. И оно, наконец, наступает. «Вы позволите, ваше величество, разделите со мной ужин светлый?» «Ради разнообразия можно и ужин. Завтрак я уже делил. Настало время для новых свершений». Я фыркаю и приказываю подать второй прибор, а потом отсылаю лакеев ни к чему. «Кто сказал, что слуги без ушей и языков? Я таких не знаю». «Что вы мне скажете, светлый?» Что вино великолепно, что повар у вас выше всяких похвал, ваше величество, и что графиня Андаго вас любит. Невольно расплываюсь в улыбке. Инис, чудо! Да, ваше величество, а вот стоите ли вы этого чуда? Вилка сгибается у меня в руке. Немного ли ты себе позволяешь? «Коли вы лизоблюда хотели, их бы и спрашивали». «Кривлю губы, этих еще и спрашивать надо». «Тогда терпите, ваше величество. Инис вас любит, но будет ли она счастлива с вами?» «Я постараюсь». «Сможете вы поддержать ее, когда девушку начнут травить всем двором? Казню нескольких, остальные притихнут». «А если вы ее разлюбите?» «Не разлюблю». Шимарис внимательно смотрит на меня и кивает. «Да, пожалуй, что. Вы понимаете, с чем вам предстоит столкнуться?» «Дариола уже столкнулась». «Она умерла своей смертью?» «Думаю, нет». «Вы уверены, что с Инис не будет того же самого, когда ваши чувства охладеют?» «Я не думаю, что настанет такое время, но могу пообещать, что отпущу ее, если она сама захочет уйти». «Это окажется вам по силам?» «Вы умеете задавать вопросы, Светлый». «Нет, ваше величество, я боюсь задавать вопросы, потому что боюсь получить на них ответы. Задавайте, я отвечу». «А смогу я после этого благословить вас?» «Не знаю, но в одном я могу поклясться. Я никогда не наносил удара первым». «И не провоцировали врага?» «Провоцировал, но не принуждал. Ни Дария подкладывать мне сестренку и подсылать убийц, ни Дариолу подревать яд». «Даже так?» «Да, Светлый. Я надеюсь, Инис не станет меня травить». «Нет. Она развернется и уйдет, если вы обманете ее доверие». «Не обману. Я все для этого сделаю». «Вы искренни, государь». Молча смотрю в его глаза. «Что тут сказать, служитель? Ты сам все видишь. Видишь и меня с моими пятнами, видишь и ее. Нас может соединить любой холоп. Но мне хотелось бы, чтобы ты был рядом. Все-таки ты единственный, кто не боится заглядывать мне в душу». «Я благословлю вас, ваше величество, и с радостью скреплю ваш брак». «В чем-то вы заблуждаетесь, в чем-то идете неверной тропой, но одно истина. Между вами есть любовь, а любовь есть Бог. Ваш союз уже благословлен тем, кто выше меня». «Так стоит ли светить то, что уже свято?» И на лице храмовника мелькает лукавая улыбка. «Как я уже говорил, государь, где солнце, а где яма на дороге?» И когда я предлагаю Шимарису отправиться с нами, тот пожимает плечами. «Я давно хотел побывать в Родиноре. Говорят, прекраснее Алитара, города нет». Киваю, и верно, Алитар великолепен. «Шимарис, при моем дворе освободилось место служителя». Мужчина хмурится. «Тут я помочь ничем не смогу, государь. Слишком уж зловонное это место, двор. Спорить сложно. Но поддержка-то мне нужна, как бы при дворе не пахло». «Вряд ли я могу помочь, ваше величество». «Уклоняетесь от тяжкой работы, Светлый?» «Не хочу себя переоценивать, ваше величество». «Мне кажется, он себя недооценивает, но ему виднее».